Миф номер 15. Главная идея Дарвина, что Бога нет. Религиозные консерваторы часто представляют Дарвина, наряду с Ницше, Фрейдом и прочими еретиками, этаким идолом атеизма, пропагандистом вседозволенности и принципа «кто сильнее, тот и прав». Дескать, масон и безбожник. Дарвин написал свою книгу в противовес Библии, стремясь низвергнуть христианские ценности, заставить людей забыть о Всевышнем Отце и сделать своим прародителям мерзкую обезьяну. Однако при знакомстве с трудами и биографией великого натуралиста вырисовывается другая картина. Приступая к работе над книгой, Дарвин меньше всего хотел покушаться на религию. Впрочем, и позже он не собирался вступать в борьбу с церковью. Чарльз Дарвин был не философом, а естествоиспытателем, а по характеру осторожным и деликатным человеком, к тому же женатым на весьма набожной женщине. В книгах он избегал метафизики и отвлеченных рассуждений, справедливо понимая, что в научном труде место фактам и их интерпретациям, а не фантазиям. А в конце второго издания «Происхождение видов» действительно вставил панегирик мудрости Творца, первоначально вдохнувшего жизнь в одну или ограниченное число форм. Только в своей автобиографии, написанной незадолго до смерти, Дарвин откровенно рассказал о своих взглядах на религию. Чарльз Дарвин, пытливый наблюдатель и экспериментатор, собрал огромное количество фактов, которые надо было как-то объяснить. И он дал свое объяснение, которое свело множество данных воедино и придало им новый, неожиданный смысл. Стремление проникнуть в тайны природы, выявить ранее сокрытые от человеческого разума закономерности, а отнюдь нежелание сокрушить авторитеты и традиции, двигало Дарвином в течение всего его жизненного пути. Во многом из боязни, что современники не поймут его идей, воспримут их неправильно, долгие годы он медлил с созданием главной работы своей жизни. От написания первой версии до выхода книги в свет прошло 17 лет. Интересно, что некоторые представители церкви сразу же после выхода «Происхождения видов» стали искать пути примирения новой теории и религиозной картины мира. Ищут и по сей день. 20 век ознаменовался рядом громких обезьяньих процессов. И Россия отметилась в этом сомнительном списке в 2008. Итак, на одном полюсе судебные разбирательства об оскорблении чувств, заметим, далеко не всегда инспирированные церковью, в народе и без того хватает энтузиастов. На другом – заявление Папы Римского Пия XII – о том, что между теорией эволюции и религиозной верой нет никакого противоречия, сказано в 1950 году. Существование теистического эволюционизма как респектабельного направления в религиозной философии свидетельство того, что можно быть верующим человеком и при этом спокойно принимать идеи Дарвина. Впрочем, мифотворцы от религии, которые желают быть святее Папы Римского, воюют с дарвинизмом уже полтора века и, вероятно, не уймутся еще лет 200. Резюме. Миф. Главная идея Дарвина, что Бога нет. Опровержение. В своих научных трудах Дарвин не касается религии и не высказывает богоборческих идей. Наоборот, делает дипломатические реверансы в сторону поборников веры. Идеи Дарвина при желании вполне совместимы с религиозным мировоззрением.